«Все в порядке», — сказал он, проходя мимо Люпина, уже наполовину привставшего со стула. «Все в порядке», — повторил он, когда мистер Уизли приоткрыл рот, собираясь что-то сказать. «Превосходно!» Скримджер отступил в сторону, чтобы пропустить Гарри. «Мы просто пройдемся по саду, а потом отправимся дальше. Перси и я. Продолжайте вашу трапезу. Прошу вас». Гарри шел по двору к заросшему покрытому снегом саду семейства Уизли. Скримджер, легко прихрамывая, шагал вровень с ним. До недавнего времени, как было известно Гарри, он возглавлял управление мракоборцев. Человек крутой, видавший виды, Скримджер нисколько не походил на дородного фаджа с его котелком. «Очаровательно!» — промолвил Скримджер, останавливаясь у садовой ограды и озирая заснеженное пространство сада с едва различимыми в нем растениями. «Очаровательно!» Гарри промолчал. Он ощущал на себе взгляд Скримджера. «Мне давно уже хотелось познакомиться с вами», — сказал Скримджер. «Вам это известно?» — Нет, — чистосердечно ответил Гарри. «Да — Да-да, очень давно. — Однако Дамблдор вас так оберегал, — продолжал Скримджер. — Что, разумеется, естественно. Естественно, после всего, что вам пришлось пережить, и особенно после событий в Министерстве. Он замолчал, ожидая ответа, но Гарри не ответил, и Скримджер заговорил снова. — Я искал возможности побеседовать с вами с того дня, как занял мой нынешний пост, но Дамблдор... Впрочем, его можно понять. Мне таковой не предоставил. Гарри молчал, ожидая, что будет дальше. «Какие только слухи о вас не ходят», — продолжал Скримджер. «Но, конечно, мы с вами понимаем. Все эти россказни полны домыслов, разговоры о пророчестве, о вашей избранности». «Так», — подумал Гарри, — «вот мы и подобрались к настоящей причине появления Скримджера». «Я полагаю, Дамблдор обсуждал с вами все это?» Гарри замешкался, прикидывая, что лучше — соврать или не соврать. Он смотрел на маленькие густо усеявшие клумбы следы гномов, на снежный покров, разворошенный там, где Фред изловил гнома, сидевшего теперь в балетной пачке на верхушке рождественской елки, и, наконец, решил сказать правду, вернее, часть ее. «Да, мы об этом говорили». «Говорили, говорили», — повторил Скримджер. Краем глаза Гарри видел, что министр, сощурившись, вглядывается в него. И потому притворился, будто его страшно заинтересовал гном, только что высунувший голову из-под заледеневшего куста рододендрона. «И что же сказал вам Дамблдор, Гарри?» «Простите, но это наше дело», — ответил Гарри. Он старался говорить как можно более дружелюбно. Тон Скримджера тоже был легким и дружеским, когда он сказал: «О, конечно, конечно, тут вопрос взаимного доверия. Я вовсе не хочу, чтобы вы разглашали. Нет-нет, да и так ли уж важно, действительно вы избранный или нет». На то, чтобы обдумать эти слова, у Гарри ушло несколько секунд. Наконец он ответил: «Я не вполне понимаю, о чем идет речь, министр». «Нет, разумеется, для вас это чрезвычайно важно», — с ухмылочкой сказал Скримджер. «Но для волшебного сообщества в целом тут ведь все зависит от восприятия, не так ли? От того, верят ли люди в то, что это важно». Гарри показалось, что он догадывался, пусть и смутно, о цели этого разговора. Но помогать Скримджеру достичь ее ему нисколько не хотелось. Вылезший из-под рододендрона гном уже рылся в снегу, подбираясь в поисках червей к корням куста, и Гарри не отрывал от него взгляда. «Понимаете, волшебники верят, что вы избранные», — говорил Скримджер. «Они считают вас настоящим героем, каковым вы, разумеется, и являетесь, Гарри, независимо от избранности. Сколько раз вы уже встречались лицом к лицу с тем, кого нельзя называть? Как бы там ни было», — не дожидаясь ответа, продолжил он. «А суть в том, что для многих вы символ надежды. Одна только мысль, что существует волшебник, способный, а, возможно, даже и предназначенный судьбой для того, чтобы уничтожить того, кого нельзя называть. Что ж, такая мысль воодушевляет людей. И я поневоле чувствую, что, осознав это, вы могли бы счесть едва ли не своим долгом сотрудничество с министерством, оказание ему всевозможной поддержки». Гном исхитрился вцепиться в червя. Теперь он изо всех сил тянул бедолагу за хвост, норовя выдернуть его из промерзшей земли. Гарри молчал так долго, что Скримджер в конце концов произнес, переведя взгляд с него на гнома. — Забавный народец, не правда ли? — И все-таки, что вы мне ответите, Гарри? — Я не понимаю, чего вы от меня хотите, — медленно ответил Гарри. — Сотрудничество с министерством. Что это значит? — О, ничего столь уж обременительного, уверяю вас, — сказал Скримджер. — Если бы вы смогли, к примеру, время от времени заглядывать в министерство так, чтобы вас видели входящим в него и выходящим, это создало бы нужное нам впечатление. Ну и, разумеется, оказавшись там, вы получили бы прекрасную возможность побеседовать с Гавейном Робертсом, моим преемником в управлении мракоборцев. Долорес Амбридж говорила мне, что вы мечтаете стать мракоборцем. Что ж, это очень легко устроить. У Гарри закололо под ложечкой от гнева. Выходит, Долорес Амбридж по-прежнему работает в министерстве. Вот оно как. «Попросту говоря, — сказал он, как бы стремясь уточнить несколько неясных моментов, — вам нужно создать впечатление, что я работаю на министерство». «А все были бы только рады узнать, что вы подключились к нашей работе». Скримджер явно испытывал облегчение от того, что ему удалось так быстро поладить с Гарри. «Вы же понимаете, избранный, важно внушить людям надежду, ощущение, что происходит нечто значительное, волнующее». «Но если я начну мелькать в министерстве, — сказал Гарри, все еще ухитряясь сохранять дружеский тон, — не подумают ли люди, что я одобряю его деятельность?» «Ну...» — Скримджер слегка нахмурился. «В общем, да, отчасти к этому мы и...» «Нет, думаю, так не пойдет», — приятно улыбаясь, сказал Гарри. «Видите ли, кое-что из того, что делает министерство, мне совсем не нравится. Например, арест Стэна Шанпайка». Несколько секунд Скримджер молчал, но выражение его лица изменилось мгновенно. «Я и не ожидал, что вы нас поймете», — сказал он, с куда меньшим успехом, чем Гарри, скрывая свой гнев. «Времена настали опасные, и они вынуждают нас принимать определенные меры. Вам только 16 лет!» «Дамблдору куда больше 16, но он тоже считает, что Стэна не следует держать в Азкабане», — перебил его Гарри. «Вы сделали из Стэна козла отпущения, а из меня пытаетесь сделать талисман на счастье». Долгое время они смотрели друг другу в глаза сурово и холодно. В конце концов Скримджер уже без напускной теплоты сказал. — Понятно. Вы предпочитаете, как и ваш кумир Дамблдор, держаться от министерства подальше? — Я не хочу, чтобы меня использовали, — ответил Гарри. — Найдется немало людей, которые скажут, что приносить министерству пользу — это ваш долг. — Конечно. А другие скажут, что ваш долг — проверять, действительно ли те, кого вы сажаете в тюрьму, — это пожиратели смерти, — выйдя наконец из себя, сказал Гарри. — Вы поступаете точь-в-точь, как Барти Крауч. Вы и ваши люди так и не научились толково делать свое дело. А мы получаем либо Фаджа, который притворяется, будто все прекрасно, пока у него под носом убивают людей, либо вас, которые сажают в тюрьму не тех, кого следует, и делает вид, что на вас работает избранный. — Так вы все же не избранный? — осведомился Скримджер. — По-моему, вы сказали, что это не важно, — с горьким смешком ответил Гарри. — Во всяком случае, для вас. — Мне не следовало так говорить, — торопливо проговорил Скримджер. — Это было бестактно. — Отчего же? — Всего лишь честно, — отозвался Гарри. — Одна из немногих искренних фраз, которые вы сказали. Вам все равно, жив я или мертв. Вам нужно, чтобы я помог уверить всех, будто вы побеждаете в войне с Волан-де-Мортом. Я не забыл, министр. Он поднял повыше правую руку. На холодной коже светились белые шрамы, которые Долорес Амбридж заставила Гарри вырезать на своей плоти. Я не должен лгать. Я как-то не припоминаю, чтобы вы поспешили защитить меня, когда я твердил всем, что Волан-де-Морт вернулся. В прошлом году министерство вовсе не стремилось подружиться со мной. Они постояли в молчании, таком же ледяном, как земля под их ногами. Гном, которому удалось, наконец, вытащить червя, с великим удовольствием посасывал его, прислоняясь к нижним веткам рододендрона. — Что там затеял Дамблдор? — отрывисто поинтересовался Скримджер. — Куда он исчезает? Почему отлучается из Хогвартса? — Понятия не имею, — ответил Гарри. — А имели бы, так мне бы не сказали, — заметил Скримджер. — Ведь так? — Нет, не сказал бы, — подтвердил Гарри. — Ну что же, посмотрим, не удастся ли мне отыскать иные средства, чтобы выяснить это. — Попробуйте, — безразлично сказал Гарри. — Впрочем, вы, похоже, умнее Фаджа, и, думаю, его ошибки могли вас кое-чему научить. Он попытался вмешаться в дела Хогвартса. Возможно, вы заметили, что он больше уже не министр, а Дамблдор так и остался директором школы. Я бы на вашем месте его не трогал. Наступило долгое молчание. — Нас для меня совершенно ясно, что он прекрасно потрудился над вами, — сказал, наконец, Скримджер, холодно взирая на Гарри сквозь очки в проволочной оправе. — Вы целиком и полностью человек Дамблдора, Гарри, так? — Да, так, — ответил Гарри. — Рад, что мы это выяснили. И, повернувшись к министру спиной, он направился к дому.